Глава 13. Эликсир Атланта. Возврати мне мой перстень, колодец, в нем алый цейлонский рубин. Н. Гумилев. Трубка дает умному человеку шанс подумать. А дурак может вовремя заткнуть себе рот. Попыхивал трубкой и философствовал Штихель. От тебя разит костром, как от лесного партизана. Ты где-то прятался? Я рассказал обо всех своих приключениях с того момента, как покинул старый маяк. Все, что ты мне рассказал, очень странно. Словно я заснул и забыл выключить радио, констатировал немец. Может быть, ты бредишь? По-моему, у тебя жар. Генрих, это и вправду похоже на сон. Я встретил девушку. Она улыбалась мне и доверчиво клала свои руки мне на плечи. «Ты ничего не перепутал?» — проворчал Штихель. «Я нашел драгоценный перстень, кольцо Чингисхана. Оно, должно быть, дорого стоило. Эта штука не имеет цены. Но его у меня выкрали. Подло увели, пока я спал. И дело тут вовсе не в деньгах. Не говори длинно, парень. Жизнь коротка. Истина всегда в одном слове. Я хорошо знаю русских. Я видел, как они живут и как умирают. Для вашего народа главное — правда. Верно. Справедливость — главное для нас. Справедливое воздаяние за труд, за подвиг, за грехи, наконец. Я глотнул обжигающий чай. Вот кочан капусты. Предмет такой же большой и мудрый, как человеческая голова. Генрих перебросил с руки на руку кочан капусты. Однако есть и разница. Человеческая голова всегда в пути. В то время как кочан мирно спит на грядке. Даже овощи могут многому научить человека. Возьмем луковицу. Если ее раздеть, не остается ничего. Понимаешь? Ничего. А в капусте есть кочерыжка. Тебе повезло. Кочерыжка у тебя крепкая. Кочерыжка — это истина, которую мы проверяем своей жизнью. Когда-то Христос сказал: «Познайте истину, и истина сделает вас свободными». Что есть истина? Истина в том, что ты ищешь вовсе не золотой перстень и не ради него рискуешь. Ты никогда не смиришься с несправедливостью, и тихий голос, что звучит в тебе, не умолкнет, пока ты жив. Это и есть голос Бога, голос истины. А что этот голос говорит тебе? Генрих молча смотрел в мои глаза, словно отдавал себя на суд. Потом заговорил. Этот голос говорит, что мир был сотворен любовью, и брат не должен поднимать руку на брата. Кровь не вода, это завет. Это слишком просто. Истина всегда проста. Но наш мир — это испорченный телефон. Он состоит из искажений. И в нем уже нельзя найти программу без вирусов.